По ней можно было попасть в поселок, но у меня была надежда отделаться малой кровью. Поэтому я погасила фары и повернула направо, направляясь вверх по холму. Проехала по одному полю, потом по другому, размером побольше. Теперь я была в непосредственной близости от усадьбы. Дом был погружен во тьму. Чтобы выехать на дорогу в поселок, нужно было пересечь лужайку, примыкающую к торцу дома Клайва. Поэтому я остановила машину и выбралась наружу. На секунду окружающий меня пейзаж озарила молния. Мне показалось, что стало видно, как днем, и я почувствовала себя беззащитной. Потом опять все погрузилось в темноту, и послышались раскаты грома. Буря усиливалась. Я обежала машину и открыла задний откидной борт. Никогда не знаешь, куда тебя вызовут и кого надо будет спасать. Поэтому в наших ленд-роверах всегда имеются веревка, проволока, фонари, необходимые инструменты и лекарства. Я взяла самый мощный фонарь, свою медицинскую сумку, бинокль, острый нож и гаечный ключ. После этого направилась в сторону дома, чувствуя естественное желание, свойственное всем живым существам, сесть на корточки и сжаться, укрываясь от бури. Но я заставила себя продолжить путь. К этому моменту дождь напоминал уже тропический ливень. Струи с шумом падали с неба, и мне пришло в голову, что Тайпан, окажись он на свободе, чувствовал бы себя в такой ливень, как дома. Интересно, где он теперь? Спрятался где-нибудь в доме или притаился в кустах? Я тут же пожалела, что не надела вместо кроссовок прочные сапоги, желательно выше колен. В нашем поселке не было уличного освещения, и с наступлением ночи все погружалось во тьму. Можно было рассчитывать только на фонари во дворах соседей. Обычно этого достаточно, но сейчас ни одна лампочка не горела, и в нашем поселке пропало электричество. Я прокралась мимо дома, пробежала через сад перед домом. Вокруг сада разрослась тисовая изгородь, но я была уверена, что смогу пробраться сквозь нее. По ту сторону изгороди передо мной виднелись лишь темные очертания домов. Я опять кинулась бежать, беспрестанно оглядываясь по сторонам. Сегодня меня не застанет врасплох Алан Кич с дружками, да и никто другой, если уж на то пошло. Я пересекла лужайку, не смогла побороть дрожь, когда увидела еще более густую темноту под мостом, и решила, что никакая сила на земле больше меня туда не загонит. Вокруг не было ни души. Я вбежала на холм, за которым был мой дом, и перед самой Борн-Лейн повернула и припустила по узкой, обсаженной лаврами аллее, ведущей к дому Мэтта. У дома стояла машина, зеленый хэтчбэк. В окне, рядом с входной дверью, мерцала свеча. Я постучала в дверь и услышала звук шагов по кафельному полу, звук отодвигаемой задвижки. Дверь медленно приотворилась. «Я не смогла тебе дозвонить», — начала я и смолкла на полуслове. «Здравствуйте», — приветствовала меня женщина, стоящая на пороге дома Мэтта, словно прекрасный страж у тех ворот, за которые мне путь заказан. «Вы ищете Мэтта?» Мне удалось кивнуть. «Ему пришлось уйти», — сказала она. «Но он должен был уже вернуться. Я приготовила ужин». Что-то внутри меня встрепенулось. Что-то, вызывающее растерянность и наводящее ужас. Но я была вынуждена погасить зарождавшуюся панику. Не то она могла разрастись и поглотить меня. «Он сказал, куда?» — прохрипела я. «Зайдите на минуту. На улице льет, как из ведра». Она отошла от двери, и мне ничего не оставалось, как принять ее приглашение. За несколько секунд я успела заметить, что у Мэтта большая прихожая. Стены отделаны камнем. Горел камин, плитки на полу были старыми и потрескавшимися, а вот картины на стенах, на удивление, современными. А сама я не могла оторвать глаз от женщины, от которой пахло сандаловым деревом и индийскими пряностями. Она была довольно высокой, стройной, как тростинка, с копной рыжих вьющихся волос. «Это срочно? Может, я смогу помочь?» — спросила она. «Вы служите в полиции?» Поинтересовалась я, уже прекрасно зная ответ. «Нет, меня зовут Рэйчел, я девушка Мэтта. Я сама напросилась. «Что-то случилось?» — продолжала допытываться она. «Значит, вот оно как бывает, когда чувствуешь, что сердце разбито. Господи, Клара, сосредоточься!» «Не знаю», — начала я. «Что я могла ей рассказать? Можно позвонить ему на работу?» «Нет, час назад оборвала телефонные провода. После того, как Мэтту позвонили, ни один мобильный не работал. У Мэтта есть рация, но он, конечно, взял ее с собой». «Послушайте, это очень важно. Вы знаете, кто ему звонил и куда он ушел?» Рэйчел нахмурила брови. Ей передалось мое беспокойство. И она уже, наверное, жалела, что пригласила меня войти. «Да», — спокойно ответила она, — «я брала трубку. Звонил этот, как его, Крис, Колин...» «Клайв?» — подсказала я. «Нет, пожалуйста, нет». «Точно, Клайв!» Голос звучал очень взволнованно. Хотел немедленно встретиться с Мэттом. Мэтт поговорил с ним минуту-две и сразу ушел. Взял машину, вероятно, потому что идет дождь. Но он же не мог выехать из поселка, верно? «Это дело непростое», — пробормотала я, усердно размышляя. «И это произошло час назад?» «Примерно. Послушайте, мне нужно...» «Пробуйте звонить на мобильный. Пытайтесь связаться с коллегами Мэтта. Попросите детектива Таскера. Скажите, что Клара Беннинг вернулась в поселок. Он тут же примчится». Рэйчел пару секунд смотрела на меня, потом повернулась к маленькому столику. Там лежали ручка и блокнот. Она стала что-то писать. «Передайте ему, чтобы связался с коллегами из Девонской полиции по поводу Альфреда Додвелла и психиатрической лечебницы. Вы запомнили?» «Клара Беннинг, Альфред Додвелл, психбольница», записала. Рэйчел выглядела настороженной. «Может, она пригласила зайти в дом сумасшедшую?» «Спасибо. Скажите ему, чтобы ехал к карьеру в Рикстоуне, а потом по моим следам на северо-восток. Так он сможет добраться до поселка». «Ладно». Она отошла от стола и направилась к двери. Хотела меня спровадить, но, скорее всего, она сделает то, что я попросила. «Если кто-то постучит в дверь, не открывайте, пока не убедитесь, что знаете этого человека». «Не волнуйтесь, не открою», — заверила она, энергично качая головой. Вниз по холму, через лужайку, по подъездной аллее Клайва Вентри, я бежала так, как будто за мной гналась стая собак. Мэтт уже час как уехал, ему позвонил встревоженный Клайв, и Мэтт исчез. Я подбежала к каменному своду усадьбы и промчалась по вымощенному булыжником двору. Потом заставила себя остановиться, восстановить дыхание и оценить ситуацию. Меня окружали средневековые здания. Со всех сторон таращили черные глазницы окна в стиле Тюдоров. За любым из них могли скрываться внимательные глаза. В небольшом саду столетние лавровые деревья были подстрижены и напоминали высокие грибы. Много удобных местечек для того, кто хочет спрятаться. Я насчитала 4 массивные дубовые двери, включая и двустворчатые двери парадного входа. Любая из них могла открыться через секунду. У входной двери стояли 3 машины. Темный ягуар, который я сама видела разъезжающим по поселку, он, скорее всего, принадлежал Клайву Вентри. Маленький серебристый хэтчбэк, очень похожий на ту машину, которая следовала за мной ночью, когда я впервые приехала к Шону в Андерклифф. Неужели за мной следили обитатели этого дома? Тут же стоял и черный гольф. Вчера Мэтт вез меня домой на похожем темном Фольксвагене. Я подошла к водительской двери гольфа и открыла ее. Здесь имелась рация. Значит, вряд ли автомобиль принадлежал кому-то из штатских. На полу знакомая красная папка. Это была машина Мэтта. Быстро преодолев мощенный двор, я подошла к дому. Стала вглядываться в окна. Дом, казалось, был полностью погружен во тьму. Я не заметила даже отблеска свечи. Все мои инстинкты кричали: «Обойди дом с тыльной стороны. Ты понятия не имеешь, что внутри. Если придется туда войти, пусть этот момент наступит как можно позднее». «Но ты только этим и занимаешься», — утверждал другой голос, спокойный, тихий голос, который, как мне показалось, я узнала, но в таком взвинченном состоянии. Я не была уверена в этом до конца. «Отсрочиваешь момент. Почему бы тебе не вернуться домой, если не собираешься входить?» Парадная дверь с огромной круглой железной ручкой была сделана из массивного дуба. Ручка легко повернулась, и дверь открылась. Я вошла в дом. В холле что-то мерцало и двигалось, но это были не живые существа, которых я боялась, а игра света, проникающего с улицы. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, где его источник, а потом увидела через одно из небольших стекол тюдоровского окна, что взошла полная луна. Небо местами прояснилось, гроза закончилась, а тучи неслись по небосводу, отчего свет луны дрожал и метался по комнате. Большое зеркало над камином и десятки оконных стекол отражали лучи в разных направлениях. Я стояла, вглядываясь поочередно во все углы огромного помещения, и, наконец, убедилась, что каждое движение всего лишь игра света, что в тени не притаился противник. Прямо передо мной находилась лестница, по которой меня вынудили взойти чуть больше недели назад. Слева от меня стоял массивный дубовый стол, вокруг которого заседали жители поселка. На нем стояла различная оловянная посуда, но никто не обвивался вокруг нее. Я нагнулась, проверила пол, ножки стульев, внимательно осмотрела все, что внушало мне тревогу и казалось здесь неуместным. Лишь тогда я решилась отойти от двери. Остановилась в центре помещения и прислушалась. Только звук дождя и протестующее поскрипывание старого дома из-за сильного ветра. Откуда начать поиски? Дом огромный. Руководствуясь лишь наитием, я повернула направо, к резной дубовой двери у подножия лестницы. Я натянула рукава, чтобы не браться за ручку двери голой рукой, и осторожно повернула ее. Дверь открылась, я вошла внутрь и оказалась в гостиной, уставленной резной мебелью черного дерева. В другом конце комнаты я увидела старинный камин. От сквозняка в воздух взметнулось облачко пепла. Я обошла комнату по периметру, опасаясь, что кто-то или что-то может подкрасться ко мне сзади, если хоть на секунду повернусь спиной к двери. Распахнутая дверь в дальнем конце комнаты вела в кромешную тьму. Я включила фонарь и увидела еще одну большую, обшитую дубовыми панелями комнату. Это был кабинет. Вдоль стен стояли книжные полки. Шторы на всех трех окнах были опущены. Я прошлась по комнате, освещая каждый уголок фонарем, пока не оказалась у письменного стола Клайва Вентри. Несколько телефонных аппаратов, современнейший компьютер и настольный принтер соседствовали на антикварном столе с разбросанными бумагами. Я посветила на стол, посмотрела счета, сведения о прибылях и убытках, отчеты геологов, где было много специфических терминов. Я ничего не поняла. Ни один документ не привлек моего внимания. Мне было не по себе. Я не могла оставаться так долго на одном месте. Я уже собиралась было повернуть назад, когда свет моего фонаря выхватил из тьмы письмо на бланке, показавшееся мне интересным. Это было официальное письмо от Департамента по делам предпринимательства и реформы системы управления, бывшего Министерства торговли и промышленности. Краем фонаря я подвинула письмо так, чтобы смогла его прочитать целиком. Оно было коротким, всего три абзаца, и подписано начальником департамента по изысканию источников энергии. «Дорогой Клайв», — с такого обращения начиналось письмо. А дальше следовали хорошие новости. Министр, наконец, дал разрешение на бурение. Несмотря на протесты местного населения, Клайв Вентри все-таки получил разрешение на разведочное бурение вокруг поселка. Если под поселком находится большое нефтяное месторождение, как полагал Мэтт, Клайв заработает на этом миллионы, в придачу к уже имеющимся. А затем, словно следуя за ходом моих мыслей, свет фонаря упал на другое письмо, на этот раз от местного стряпчего. В нем адвокат подтверждал согласие встретиться с Клайвом на следующей неделе. Клайв намеревался пересмотреть завещание. Во втором абзаце Адвокат объяснял, что при сложившихся обстоятельствах имущество Клайва перейдет к ныне живущим родственникам. Долю каждого наследника определит суд. Его бывшей жене, пояснялось в письме, с учетом щедрых отступных, полученных ею при разводе, вряд ли хоть что-нибудь достанется. Я обошла уже весь дом, нужно было поворачивать назад. Я выключила фонарь и, пока шла по темным коридорам, невольно размышляла над тем, кому Клайв собрался оставить свои миллионы. Может, и его дядя Альфред значится в списке наследников. Потом я вспомнила еще одного его дядю. Неужели перспектива получить наследство заставила преподобного Арчи вернуться домой? Я вернулась в прихожую и выглянула в окно. Машина Мэтта все еще стояла на улице. Я прошла мимо огромного дубового стола, мимо буфетов, заставленных оловянной посудой и фарфором, мимо угла, где недавно нервно жались друг к другу пять стариков. Двое из пяти, Виолетта и Эрнест, уже мертвы. Скольким еще придется умереть, прежде чем Альфред почувствует себя удовлетворенным? В дальнем левом углу холла три маленькие ступеньки вели к сводчатому проходу. Там царила тьма и метались тени. Я хотела было включить фонарик, но поняла, что тогда стану легкой мишенью. Средняя ступенька скрипнула, но, похоже, кроме меня этого никто не услышал. Я находилась в коридоре в задней части дома, в месте, где раньше сновали слуги. Наверх вела деревянная винтовая лестница. Конца коридора я не видела, но вдоль стен висели пальто и шляпы, на полу стояли сапоги. Я подождала несколько секунд, чтобы убедиться, что никто не прячется среди пальто, шляп и сапог, потом двинулась дальше.